Пьер, приехав вперед, как домашний человек, прошел в кабинет князя Андрея и тотчас же по привычке лег на диван, взял первую попавшуюся с полки книгу, это были записки Цезаря, и принялся, облокотившись, читать ее из середины. «Что ты сделал с мадемуазель Шерар? Она теперь совсем заболеет», — сказал, входя в кабинет князь Андрей и потирая маленькие белые ручки. Пьер поворотился всем телом, так что диван заскрипел, обернул оживленное лицо к князю Андрею, улыбнулся и махнул рукой. «Нет, этот аббат очень интересен, но только не так понимает дело. По-моему, вечный мир возможен, но я не умею, как это сказать, но только не политическим равновесием». Князь Андрей не интересовался, видимо, этими отвлеченными разговорами. «Нельзя, Моншер, везде все говорить, что только думаешь. Ну что ж, ты решился, наконец, на что-нибудь? Кавалергард ты будешь или дипломат?» — спросил князь Андрей после минутного молчания. Пьер сел на диван, поджав под себя ноги. «Можете себе представить? Я все еще не знаю. Ни то, ни другое мне не нравится». «Но ведь надо на что-нибудь решиться. Отец твой ждет». Пьер с десятилетнего возраста был послан с гувернером-аббатом за границу, где он пробыл до двадцатилетнего возраста. Когда он вернулся в Москву, отец отпустил аббата и сказал молодому человеку: «Теперь ты поезжай в Петербург, осмотрись и выбирай». «Я на все согласен. Вот тебе письмо к князю Василию, и вот тебе деньги. Пиши обо всем. Я тебе во всем помога». Пьер уже 3 месяца выбирал карьеру и ничего не делал. Про этот выбор и говорил ему князь Андрей. Пьер потер себе лоб. «Но он масон должен быть», — сказал он, разумея аббата, которого он видел на вечере. «Все это бредни», — остановил его опять князь Андрей. «Поговорим лучше о деле. Был ты в конной гвардии?» «Нет, не был. Но вот что мне пришло в голову, и я хотел вам сказать. Теперь война против Наполеона. Ежели бы это была война за свободу, я бы понял. Я бы первый поступил в военную службу. Но помогать Англии и Австрии против величайшего человека в мире — это нехорошо». Князь Андрей только пожал плечами на детские речи Пьера. Он сделал вид, что на такие глупости нельзя отвечать. Но действительно на этот наивный вопрос трудно было ответить что-нибудь другое, чем то, что ответил князь Андрей. «Ежели бы все воевали только по своим убеждениям, войны бы не было», — сказал он. «Это-то и было бы прекрасно», — сказал Пьер. Князь Андрей усмехнулся. «Очень может быть, что это было бы прекрасно. Но этого никогда не будет». «Ну, для чего вы идете на войну?» — спросил Пьер. «Для чего? Я не знаю. Так надо. Кроме того, я иду... Он остановился. Я иду потому, что это жизнь, которую я веду здесь. Это жизнь не по мне.